Часть третья. Гридос. Глава первая. В безднах параллельной галактики странный аппарат, похожий на серебряное яйцо, закончил свой полет. На высоте 2000 метров над планетой Яя его скорлупа начала истончаться под действием фтористого водорода, основного компонента атмосферы этой планеты. Через несколько минут активного воздействия едкого газа оболочка треснула и рассыпалась. Два существа, внешне совершенно не похожие на людей, развернули по паре огромных темных крыльев и начали медленный планирующий спуск к поверхности планеты. Все шло так, как и должно было быть. На Яе ничего не менялось в течение тысячелетий. Даже воздух оставался прежним, чего нельзя сказать о других мирах. Оба существа полной грудью вдыхали животворную для них смесь ядовитых газов и, уравняв скорости, вели неторопливую беседу. Их речь была беззвучна и совершенно непонятна для человеческого восприятия. Но смысл оставался так же един, как едины были основные законы разума во Вселенной. «Как ты думаешь, для чего мы понадобились правителю?» — спросил тот, у которого чешуя на груди отливала радужным блеском, что свидетельствовало о втором воинском ранге личного советника правителя. Вилаяк, его спутник, ничего не ответил, лишь недоуменно тряхнул крыльями, отчего прямолинейный его полет прервался, и он провалился 20 метров ниже собеседника. Когда они вновь поравнялись, Вилаяк дерзнул наконец изложить собственное мнение на этот счет. «По последним статистическим данным, поставки эликсира замедлились. Производство его сократилось почти на 20%. Может быть, причина в этом?» «Не думаю», — промолвил Гагаяк, поблескивая радужной чешуей. «Скорее всего, дело в Зялмянине, куратором которого тебя назначили. До сих пор мы не можем установить с ним контакт, а это особый случай, достойный пристального внимания правителя». «Как бы то ни было, здесь нас не ждет ничего хорошего», — концом крыла Вилаяк указал вниз, где в разрыве облаков уже виднелись красноватые всполохи и зеленоватые дымы столицы. Хрустальная гора правительственной резиденции издали напоминала средневековый замок. Слишком уж симметрично расположились отдельные зубцы ее прозрачных, сверкающих красноватым светом вершин. На площадке для приглашенных их уже ждала стража, и, увидев, что это не почетный караул личной охраны правителя, а всего лишь дежурные гвардейцы, Гагаяк помрачнел еще больше. Подтверждались его худшие опасения. Опала, возможно, изгнание на отдаленную планету. В самом худшем случае – трансформация личности. За последние десятилетия положение на внешних границах империи значительно осложнилось, и разжалования производились гораздо чаще награждений.